Ну, тогда вариант такой. Вы останетесь ждать нас снаружи. Может, на том же месте, где мы в прошлый раз оставляли машину. Мы с Калугой и Лютиком заходим в чум, находим травника, возвращаемся с ним. И тогда вы решаете, куда вам деваться дальше. Может, тебе захочется вместе с отцом уйти. Не знаю, какие у него планы. А если палач действительно едет за нами? Спросила она. Где-то далеко. Но если он увидит в бинокль, где мы встали. Нет, нам нельзя оставаться снаружи. Но и в чум нельзя. Так куда ты пойдешь? Я могу дать тебе денег, но что будешь делать? Ты слышал про такое поселение, хутор? Там живут родственники нашей матери. Она была жительницей края, когда-то давно ушла в лес и не вернулась. Заря немного похожа на нее, хотя мама была зрячая. И не такая странная, но тоже. Лесная дева, так иногда называл ее отец. В хуторе живет ее двоюродная сестра с мужем и детьми. Они звали нас к себе. Говорили, в хуторе можно открыть госпиталь, они помогут. Тамошний староста их хороший друг. Тогда я дам тебе денег и оставлю машину. Или ты не умеешь водить? Немного умею, доеду. Значит, мы с Лютиком и Калугой просто сойдем, а вы с сестрой двинете дальше, в этот хутор. А как врачевать научилась, Катя? Она поерзала на сидушке, взялась за ручку дверцы, чтобы не съезжать. Опоясанный стеной холм постепенно рос впереди. В нашем доме в городище было много старых книг по медицине, сказала Катя. Попали туда из какой-то библиотеки. Как-то я сильно заболела. Долго лежала пластом. Чуть не умерла. Когда выздоровела, стала читать одну книгу. Лежала целыми днями. Голова уже работала. Но в теле слабость. Было скучно. Прочитала ее и поняла, что могла вылечиться от болезни гораздо быстрее. Попробовала лечить людей, соседей. Наверное, у меня к этому талант. О чем ты хочешь поговорить с моим отцом, Стас? О своем отце. Они были знакомы. Твой отец? Она нахмурилась и вдруг воскликнула. Твой отец шаман? Я покосился на нее. Почему так решила? Догадалась по чертам лица. У тебя лоб, как у него. И нос похож, и подбородок. Если смотреть в профиль. Мы замолчали. Гудел мотор, дребезжало под днищем. Сидящие в кузове молчали. «Ты говорила, что не любишь шамана», — припомнил я. «Чуть ли не ненавидишь. Из-за него вы покинули край. Так что, не хочешь больше помогать мне?» «Я уже помогла. Уже сказала, где может прятаться травник. Что же еще?» «И на самом деле я не ненавижу шамана. Он не хотел нам зла. Никому не хотел, наверное». «Тогда расскажи, что еще ты про него знаешь?» Шаман собирался исследовать лес и надеялся, что краевцы помогут ему. Старейшины считали, что своими рассказами он смущает людей, вселяет в них отступнические мысли. «Говори дальше, все, что можешь вспомнить». Он был умный, хорошо разбирался в лесных аномалиях, много знал и интересно рассказывал, в том числе о том, что где-то в глубине леса скрыта его главная тайна, что туда обязательно нужно дойти и что можно создать особые вещества, которые позволят человеку сделать это. Углубиться в лес на сотни километров, а не ходить по нему так, как умеют некоторые из краевцев. У границы и не очень долго. То есть он считал, что где-то в лесу есть ключ ко всему происходящему? Да, наверное, так. Было такое впечатление, что он не просто надеялся на это, а уверен. Будто твой отец знал нечто, чего не знал больше никто. Старейшины спорили с ним, поначалу мирно. Они ведь считают, что лес непознаваем. Он душа Бога, которая окутала землю. Наши старейшины – люди веры, а твой отец – человек науки. Они никогда не смогли бы договориться. Но простые краевцы относились к нему хорошо. Он интересно рассказывал, умел увлечь. Тогда старейшины попытались его выпроводить. Сначала мягко, потом все настойчивее. Но шаман стал уже популярен среди поселян. Им надо было действовать хитро. И они договорились с палачом, чтобы тот ночью убил шамана. Это покушение предупредил травник, единственный из старейшин, принявший его идеологию. И потом... Что это там? Я подался вперед, вглядываясь. Теперь было видно, что ворота чумы раскрыты, и на земляной насыпи перед ними стоит несколько машин. Причем не самых обычных для наших мест машин. Среди них была большая черная тачка, вся какая-то квадратная, угловатая. Я таких раньше не видел. И еще пара тягачей с цистернами. Несколько байков, кажется, с колясками. В цистернах возят горючий газ из чума. Но черный военный джип, это еще что за удивительная махина? «Сворачивай!» – вдруг сказала Катя. «Сворачивай, иначе нас увидят!» Я резко повернул, и грузовик, покинув дорогу, затрясся на ухабах. Из кузова донеслись стук, ругань, в кабину сунулся Калуга. «Брателло, ты... 13 гребаных мутантов! Это кто такие?» «Это машина чумака!» Катя повернулась, встав коленями на сидушку. Выглянула в боковое окно. Теперь холм был с ее стороны от грузовика. Он часто приезжает сюда вместе с газовым караваном. У него на кабине стоит большая труба, такой оптический прибор вроде телескопа, только слабее. Все, заметили, Стас! «Я гоню, гоню!» – ответил я. «Кто ж знал, что они там?» И тут мотор загорелся. Или не мотор, а какой-то другой узел в капоте. Пламя плеснулось из щелей, потом повалил дым. Гудение перешло в частый лязг, в капоте захрустел металл. Дым закрыл обзор, и я вдавил тормоз. Дернул рукоять передач, распахнул дверцу, подхватив стоящую под ней винтовку. Боком вывалился из кабины и крикнул: «Наружу все! Быстро!» Катя с Калугой выпрыгнули с другой стороны. Она закричала: «Заря! Заря, вставай!» и побежала к задней части машины. Навстречу ей шел Лютик. «Капец тачки!» – осведомился он невозмутимо. «Че теперь, командир?» «Где девчонка?» Начал я, но меня прервал крик Кати. «У нее приступ! Помогите!» Мы с Калугой подскочили к проему в задней части. И я на вытянутые руки принял у Кати ее сестру. Голова Зари опрокинулась назад. Зрачки закатились, рот приоткрыт. Попятившись от грузовика, продолжавшего извергать клубы дыма, я положил девочку на траву. И спрыгнувшая Катя присела рядом с ней. Заря дергалась. Руки то взлетали в воздух, то падали. Потом она скрюченными пальцами попыталась вцепиться себе в лицо, и сестра схватила ее, прижимая локти к бокам. Она один раз чуть не выцарапала себе глаза. «Что нужно делать?» – спросил я. «Ничего нельзя сделать, просто ждать». «Подруга, а может ей деревяшку в зубы сунуть?» – спросил Калуга, растерянно топчущийся рядом. «Чтоб язык себе не... не надо! Ты уверена?» «Сюда едут, командир». Буднично поведал Лютик, возвращаясь к нам после осмотра капота. «Черный джип, сейчас будет тут». «Это машина чумака», — повторила Катя. «Его охрана просто расстреляет вас, там два пулемета». «Тут вроде небольшого болота слева», — заметил Калуга. «Недалеко, я осоку вижу. Или озерцо. Может, попробуем там укрыться?» «Ее нужно поднять». Присев, я попытался взять Зарю за плечи. Но старшая сестра оттолкнула мои руки. «Не трогай ее, охотник!» «Командир, они быстро едут!» Лютик по-прежнему был сама невозмутимость. «И там в натуре пулеметы эти, МГ-4, на вертлюгах. Звери, а не стволы. И где только такие раскопали? Когда будут тут?» «Да через пару-тройку минут завалят нахрен. Или текаем, или прощаемся». «Катя, уходить надо!» – сказал я, выпрямляясь. «Уходи!» – выкрикнула она, поднимая к нам лицо. В глазах ее были слезы. «Все уходите! Нельзя трогать сейчас! А вы прячьтесь!» Мы с Калугой переглянулись. Он пожал плечами и виновато отвел взгляд. Сделав пару шагов в сторону, я выглянул из-за грузовика. Черный джип утюжил траву огромными скатами, двигаясь прямиком к нам. Он был такой широкий, массивный, что в крыше салона поместилось аж два люка. Оба раскрыты. Из обоих торчат высокие стойки с пулеметами. А позади второго стоит человек в сером камуфляже «Цифровой город» и такой же раскраски шлеме с черным забралом и торчащим сбоку короткой антенной. Проезжая по ухабам, джип просто давил их. Длинный ствол пулемета не качался, смотрел точно в нашу сторону. Хотя за дымовой завесой разглядеть нас, сидящие в машине, пока не могли. «Ты уверена, что они вам ничего не сделают?» – спросил я, поворачиваясь к сестрам. «Это машина чумака», – повторила Катя сквозь зубы, и, склонившись над извивающейся зарей, добавила. «Чумак нас ценит. Я скажу, что сама вела машину». «Командир!» В голосе Лютика прорезалось легкое беспокойство. «Нам конкретный трындец. Вот прямо сейчас, если мы не...» «Брат, ходу отсюда!» Воскликнул Калуга. «Ладно, уходим к Асоке», решил я. «Держаться за тачкой, чтобы дым прикрывал нас. Бегом!» Мы успели прыгнуть в Асоку, когда джип показался в поле зрения. Звук мотора был очень низкий, рокочущий. Чувствовалось, что под капотом черного монстра спрятано нехилое количество лошадей. Дым мешал разглядеть подробности, но основное мы увидели. Машина обогнула грузовик и резко встала возле дочерей травника. Катя обняла сестру, приподняв. Прижала голову к груди. Пулеметчик развернул ствол в нашу сторону. Нас он не мог разглядеть, это была просто предосторожность. Дверцы раскрылись. Наружу выпрыгнули трое в сером камуфляже. Разбежались, упали на одно колено, подняв винтовки. За ними вышел человек. Кажется, у него были длинные усы, но это единственное, что я разглядел толком. Ветер переменился, и всю сцену так заволокло дымом, что я едва сумел разглядеть его. Человек встал возле сестер, глядя на них сверху вниз. «Чумак это!» – пробормотал Калуга рядом. «Я его не видел никогда, но зуб даю, он! Мудрость мне это моя подсказывает, молодость моя!» В серой пелене казалось, что силуэты людей вокруг машины извиваются. Мотор грузовика почти перестал дымить. Но к тому времени, когда видимость улучшилась, чумак уже вернулся в свою машину, и Катя с Зарей тоже исчезли. За ними, двигаясь четко и быстро, забралась пара бойцов. Оставшийся внутри водитель не глушил двигатель. Джип сорвался с места, как только захлопнулись дверцы. Круто развернувшись, покатил назад к холму и стоящим перед воротами машинами. Только сейчас я разглядел, что три цистерны развернуты кабинами от чума. То есть, когда мы приблизились к поселению, они как раз выехали оттуда, а не заезжали внутрь. Джип укатил. Дым рассеивался, на поле перед чумом стояла тишина, лишь слабо шуршала осока на легком ветру. Было видно, что крыша на капоте нашего грузовика почернела по краям и слегка выгнулась наружу, будто ее расперло от жары. «Что там могло так уж гореть?» – пробормотал Калуга. «Черт, жалко девчонок. Попали ни за что ни про что в лапы к чумаку». «Баб и детей всегда жалко», – философски заметил Лютик. «Мы их вытащим», — сказал я. «Позже. Сейчас отходим назад. Надо узнать, что там, болото или озеро. Времени у нас мало. Имейте в виду, сюда катит палач». Привстав, я выглянул над Асокой и сказал. «Так, теперь спокойно. Не дергаемся, но действуем быстро. Калуга, отползаем еще дальше. Лютик, джип вроде далеко. Иди на разведку». «Че разведать?» — спросил он. «Подходы к холму. Что делается возле ворот? Много ли часовых на стене? Перемещаются или торчат на одном месте? Еще там вокруг стены ров, в нем всякий хлам. Левее ворот, метрах, может, в 200, во рву земляной горб, длинный. В том месте, ко рву, снаружи, как раз подходит расселина. Так что увидишь. Прикинь, можно ли сейчас незаметно подойти к горбу? Все, понял? Давай, работай. Только не тормози, мы не можем тут рассиживаться, опасно. Будем дожидаться вот там, на бережку». Он ни слова не сказал в ответ, просто скользнул в заросли и пропал из виду. А мы с Калугой, отойдя еще немного, оказались на узкой полоске, свободной от осоки земли, за которой начиналась вода. Не болото, но и не озеро, так, большая мелкая лужа.